К вечеру они преодолели достаточно большое расстояние, пока не нашли удобное место для стоянки. Наоми-сан сжала кулаки и решительно предложила Санину воспользоваться ее чакрой, чтобы восстановить свои силы, так как она успела передохнуть. Джирая непонимающе посмотрел на нее, а потом в ступоре застыл, когда Наоми оголила правую руку до локтя. Всю кожу покрывали шрамы от множества укусов. «Запомните, Наоми-сан!» Быстро подошел к Узумаки Шисуи и одернул ее рукав. «В Конохе работают квалифицированные ирьянины. Если у вас еще осталось желание лечить, то вы можете пройти обучение у них. Вы сами будете решать, как именно их лечить и использовать ли вашу силу». Наоми неверяще уставилась на Шисуи. В ее широко раскрытых глазах появилось облегчение и надежда. Закрыв лицо руками, она упала на колени, сотрясаясь в беззвучном плаче. «Мамочка!» Подскочила к ней Карин и крепко обняла. «Что это?» Наконец отошел от увиденного разозленный Санин. «У Наоми-сан уникальная чакра, позволяющая исцелять тяжело раненых, быстро возвращая их в строй». Шисуи хотел вернуться к приготовлению ужина, но ему не дал появившийся ворон. Учиха протянул руки и забрал принесенное свернутое послание. «Ты ведь понимаешь?» Глаза Джирая сузились, рассматривая внимательно читающего послание Учиха. «Что Узумаки не будет в корне, не переживайте», — мягко улыбнулся Шисуи, протягивая листок с посланием и отпуская свой призыв. «Данза сама предупредит пятого. Узумаки с нетерпением ждут в госпитале для оказания им медицинской помощи». Джирая забрал листок и быстро прочитал послание. Несмотря на написанное, Санин собирался лично проконтролировать судьбу двух Узумаки. Получив утром от Шисуи подтверждение об успешной вербовке Орочимару, Данза решил наведаться к Цунаде. Уговорить ее будет трудно, но он знал, на что можно надавить. «Кинае». Шимура посмотрел на внимательно слушающего его подростка. «Сейчас мы идем в госпиталь. Если Цунаде начнет буйствовать, ты не должен на нее нападать, только оборона. Ты меня понял?» «Хай, Данза сама». При подходе к госпиталю они застали занимательную картину. Из окна второго этажа, выбив стекло, вылетело мужское тело шиноби, плюхнувшись на траву. Следом выскочила Цунаде, подхватила вырубленное тело и, перекинув его через плечо словно мешок, заскочила обратно. «Все понятно, Синджу развлекается. Что застыл?» — хмыкнул про себя советник, заметив ступор Кинае. «Пошли, хай!» — шумно сглотнул тот. Не останавливаясь внизу в приемной, Данза в наглую поднялся в кабинет Цунаде и удобно устроился напротив ее стола на мягком диванчике. Кинае встал позади него. По дороге они встретили помощницу Цунаде, Шизуне, поэтому Данза был уверен, что о его появлении Синджу сообщат в ближайшее время. Так и оказалось. Через 5 минут в кабинет ворвалась недовольная Цунаде, громко хлопнув дверью. «Что на этот раз?» Синджу без приветствия уверенно прошла за свой рабочий стол и села. «Нужно выделить тебе еще ирьянинов, или устроить твоим дополнительные курсы, и тебе привет!» Невольно улыбнулся краешком губ Шимура, оценив приветствие. «Ближе к делу!» — поджала губы Цунаде. «У меня много работы!» «Ближе? Так ближе! Ознакомься!» Достал свиток Данзе и протянул его в сторону Кинае. Через мгновение документ оказался на столе Цунаде. Синджу нахмуренно развязала веревку и углубилась в чтение. По мере ознакомления, ее лицо менялось. Недоумение, заинтересованность и ярость. «Да вы с пятым охренели!» От мощного удара кулаком об стол последний не выдержал и развалился пополам. Цунаде вскочила со стула и в ярости отбросила остатки стола в стену, что тот не пережил, окончательно развалившись. Кинае сложил печати, но пока не активировал технику, остановленный взмахом руки советника. Данза же сидел спокойно и наблюдал за очередным буйством Синджу. «Что тебя не устраивает? Я никогда не буду с ним работать вместе», — зашипела ничуть не хуже змеи Цунаде. «Отбрось эмоции и хорошо подумай», — резко одернул ее Шимура. «Орочимару гений, но чересчур увлекающаяся натура». «Чересчур? Так это теперь называется, а?» — скептически обронила Цунаде, потрясая свитком. «Кинае», — не ответил он на вопрос Цунаде, понимая, что уговорить ее просто так не получается. «Цунаде Химе нужен новый стол, и покрепче». «Хай, Данза сама». Кинае за его спиной сложил печать и сконцентрировался. Цунаде напряглась, а потом отпрянула, неверяще уставившись на выросшую в полу древесину, что приобрела форму и стала столом. «Кай», — дрожащей рукой попыталась развеять иллюзию Синджу, а когда не получилось, дотронулась до гладкой поверхности стола. Неверие и надежда моментально сменились яростью, направленной уже на Данза. «Ах ты, ой, остынь!» — рыкнул тот в ответ, на что Цунади только сжала кулаки, но сдержалась. «Ты наверняка в курсе, что в Конохе в прошлом проводили эксперименты по возвращению Макутена, но они были признаны провальными и их запретили из-за большой смертности. И только одному ученому удалось добиться результата, но какой ценой? А если бы вы работали вместе, еще раз внимательно подумай и все взвесь. Если нет», — Данза встал, — «то в любом случае, ты должна подготовить высококвалифицированного Иринина. Это приказ Хокаге. Он», — Цунади резко указала пальцем в сторону Кинаи, — «остается со мной». Кинаи с опаской сделал шаг назад, что было замечено как Данза, так и Синджу, что ей явно не понравилось. «С чего бы?» — приподнял бровь советник. «В нем не течет кровь Синджу. Ты не имеешь права требовать вернуть его в клан». «Но как же?» — Цунади ошеломленно переводила взгляд с Кинаи на стол и обратно, а потом зашипела: «Орочимару, ублюдок, я это так не оставлю. Течет или нет, мне плевать. Ты можешь попробовать уговорить Кинаи, но только, если согласишься с условиями, указанными в свитке». «Уговорить?» — недоверчиво уставилась Цунади. «Да, я не буду запрещать ему вступать в клан, но это должно быть его решение. Но Кинаи все равно будет продолжать работать в корне, и это не обсуждается. Думай, Цунади». Данза повернулся в сторону выхода и приказал Кинаи: «Пойдем». «Хай!» — Шимура хмыкнул про себя, услышав в голосе подростка облегчение. Когда за ними захлопнулась дверь, послышался новый мощный удар и скрип дерева, а стол и правда получился крепкий. Данза довольно улыбнулся. Глава 11. Джирая сама отправился с Узумаки в госпиталь. Закончил отсчет Шисуи. «Что ты можешь сказать об Узумаки?» — нахмурился Данза, сожалея, что на миссии Шисуи был не один. «Наоми-сан не боец, гражданская», — чуть с заминкой стал рассказывать Шисуи. «Ее использовали как живую аптечку, безжалостно вытягивая чакру. Учитывая, сколько раненых в последнее время было укусы, долго бы она не прожила. Карин не обучали и, скорее всего, ей готовили такую же судьбу, как и матери. Девочка сильно испугана. Итак, двое Узумаки, мать и дочь. К сожалению, мать Фуин владеет на начальном уровне, что плохо, но их чакра уникальна. Четвертый с самого своего назначения искал остатки клана супруги, но его поиски не увенчались успехом. И теперь, благодаря внимательности Шисуи, двое представителей клана красноволосых в Конохе появились. Фугаку наверняка понимает их полезность. Данза мысленно сделал себе пометку опередить пятого и подобрать несколько ветеранов, в которых течет кровь Узумаки и преданных корню. Будет просто замечательно, если один из них добьется внимания Узумаки. Действовать придется очень осторожно. Были у него и такие, но они не чистокровные Узумаки. Наоми еще молода и со временем может родить несколько детей. Карин тут сложнее. По возрасту она ровесник Наруто, но определение ее в класс с мальчугана будет ошибкой. Девочка физически слаба. Желательно зачислить ее в класс помладше. Надо обсудить это с Хирузином. Это уменьшит риск пересечения девочки с Наруто, хоть и не исключит. Учитывая уникальные свойства чакры Карин, что она унаследовала от матери, ее нужно беречь. Если Цунади не обратит на нее внимания, что маловероятно, то обязательно нужно ткнуть ее носом. Карин будет полезнее работать в госпитале на постоянной основе, зачисление в боевую команду будет слишком рискованным, пока Наоми вновь не забеременеет. Значит, Куса испытывает трудности при обороне северных границ? Мне неизвестны подробности, старейшины обсуждали этот вопрос с Санином. Я доволен твоей работой. Шимура кивком отпустил Шисуи. Выходило, что на Куса постоянно совершали набеги Кагуя, а точнее, остатки клана, что откололись от своих после неудачного нападения на деревню, скрытую в тумане. После побега они устроились на севере страны Травы. Пока Куса не запросит официально помощи, вмешиваться в конфликт будет чревато. Учитывая то, что Куса потеряла двух Узумаки, они могут нагло потребовать заплатить за найденных ими двух красноволосых. Данза задумался, что можно извлечь из этой ситуации. 5 недель спустя Шимура стоял неподалеку от горы Хокаге, откуда открывался отличный вид на ночную Конаху. Дебют Шисуи удался, а еще пара миссий закрепили его прозвище «Призрачный дьявол». Аанаки понял намек, но стал активно искать шпионов. Еще Инана прислала ему интересные сведения из камня, а потом, неожиданно, сигнал о помощи. Он отправил встречать их Шисуи и Баку. Нана не стала бы использовать этот канал, если бы не узнала что-то действительно важное. Терять таких агентов Данза был не намерен. Теперь ему нужно было думать, куда их пристроить. Нана уже не молода, реакция не та, а вот как будто его радовал. Пора подростку начать работать самостоятельно, а его любовь к Нана будет гарантией преданности парня. Значит, Нана должна оставаться в Конохе, здесь тоже есть приют. Из раздумий Данза вывели знакомые ощущения, почти забытые за эти годы. Явился, а говорил, что свяжешься в течение месяца, Орочимару. Обстоятельства изменились, прошипел Санин, прекращая подкрадываться со спины. Он остановился рядом с ним и добавил язвительно, что, любуешься видами. Не поворачивая головы, Данза окинул взглядом Санина. Тот смотрел на ночную Конаху, не скрывая язвительной улыбки. А вот обновка Орочимару советника заинтересовала. Красные облака на черном плаще. В последнее время что-то все чаще он сталкивался с упоминанием этой организации. Интересные у тебя обстоятельства. Нахмурившись, проигнорировал он издевательский вопрос. И давно ты в Акацуке? О, мы становимся знаменитыми. По-змеиному ухмыльнулся Орочимару. Недавно. Меня заинтересовало ваше предложение, но, учитывая обстоятельства, придется с ним повременить. Я не вернусь в Конаху. Никто и не настаивает. Что ты хочешь за сведения об Акацуке? Интересная организация, не правда ли? Очень довольно прищурился Орочимару. Я не успел изучить несколько интересных свитков из секретной секции. Это решаемо, согласился Данза на условия, но будет зависеть от ценности информации. С тобой всегда можно было иметь дело. Я не чувствую присутствия Джирая и Цунади в Конохе. Отвернулся Орочимару. Будет некрасиво уйти, не поздоровавшись. Они в Тофаку, понимающе хмыкнул Шимура. За разрушение будете платить сами. Меня ожидает жаркий прием, вновь довольно оскалился Орочимару. Что же, не буду заставлять их ждать. Орочимару ушел, так же тихо, как и появился. Акацуки, значит, Ханза убил их лидера, но, похоже, организация не распалась. Миссия в дожде была провалена, не все цели были достигнуты, хоть и получилось добиться еще большего ослабления страны. Учитывая его, Данза, роль в устранении лидера Акацуки, оставшиеся члены могут иметь на него зуб, если они знают правду, чего нельзя исключать. Но так как к нему подобраться очень тяжело, вредить скорее всего будут Конохе. Плохо. Как бы той миссии он не создал еще больше проблем, необходимо собрать всю имеющуюся информацию об Акацуке и узнать, кто сейчас лидер. Учитывая, что в организацию вступил Орочимару, они не просто сборище нукининов, что берутся за любые задания, иначе змей не пролез бы туда. И это Данза совсем не нравилось, как будто отбил летящие в них кунаи, прикрывая спину матушки. Им удалось проскользнуть на границе в страну дождя, но вот дальше удача повернулась к ним спиной. Уходя от преследования со стороны Ивы, они случайно на рассвете наткнулись на патрулями. Они с матушкой постарались стравить Иву и Ами, что получилось, но вызванное подкрепление шиноби дождя их перехватило. Как будто одним движением смахнул влагу со своих очков. Мелкий дождь не прекращался. Паренек был хорошим шпионом, но как боец уступал силовикам. Как будто услышал он усталый голос за спиной. «Я задержу их, беги, матушка!» Как будто от услышанного шокированно оглянулся назад, чем моментально воспользовались их противники. Он успел отбить атаку двоих, как почувствовал сильный толчок в бок и кубарем покатился по земле. «Кха!» Как будто с земли кинул оставшийся кунай с взрыв печатью, заставляя противника отпрыгнуть, быстро произнес «Кац!». Взрыв дал ему время вскочить на ноги и развернуться в сторону матушки. Матушка, как будто кинулся к женщине, заменившей ему семью и ставшей для него матерью. Нана лежала без сознания спиной на мокрой земле. Из глубокой раны на животе вытекала кровь, попадая в лужу и окрашивая ее в красный. А над матушкой стоял шиноби Амистанта в руках, намереваясь пронзить потерявшую сознание Нана в грудь. Как будто еще никогда не складывал печати водной техники так быстро на бегу. Он успел в последний момент. Мощный направленный поток воды, вырвавшийся из его рта, заставил шинобиями отскочить от жертвы. Как будто с кунаями в руках заслонил собой Нана, стараясь не выпускать из виду тройку шинобиями. Но он понимал, шансов выжить у них не осталось. Скрипнув зубами, он собрался подороже продать свою жизнь. Он не уйдет. Она не жилец. Услышал как будто искаженный голос шинобиями из-под его маски респиратора. Еще никто не выживал после попадания в тело этого яда. Яд. Сердце как будто замерло, глаза защипало, а из его горла вырвалось отчаянное рычание. Несмотря на слова шинобиями, он не собирался бежать. Ни за что. Глупо, донеслись искаженные слова шинобиями. Они словно послужили сигналом к атаке. Противники слаженно кинулись к Кабута, Как неожиданно один из шиноби дождя развернулся и напал на своих товарищей. Один из них не успел среагировать и с рассеченным горлом повалился на мокрую, от непрекращающегося мелкого дождя, землю. Размытая фигура в плаще и безликой маске появилась перед отскочившим выжившим шинобиами, и тут же Танта пронзило его сердце. Безликий исчез, а через мгновение появился перед замершим предателем шиноби дождя. Они кивнули друг другу. Шиноби Ами схватился за голову и мешком осел на землю. Шиноби в безликой белой маске повернулся к напряженно замершему Кабуто и распальцовкой передал сообщение. Кабуто с облегчением ответил и моментально упал на колени перед Нана, активируя шасин. Свои. Продолжая лечить, Кабуто заметил, как корневик повернулся в сторону леса, откуда через мгновение показался еще один Нанбуни в маске кота с красными узорами. Не дожидаясь своего напарника, Безликий отвернулся и направился к ним, как будто напрягся. Рассказы матушки о корне были очень противоречивы, как и его воспоминания. Как она? Присел рядом Анбу. Голос был немного искажен из-за маски, но как будто показалось, что он его ровесник, выживет. Упрямо поджал губы как будто, внутренне холодея. Яд сильный, но медленный. Второй Анбу не встал рядом, безразлично посмотрел на Нана и повернулся в сторону Ивы. Они скоро будут здесь. Сколько? Три отряда. Повернулся к ним обратно Анбу в маске кота и, посмотрев на Нана, потянулся к Танта за спиной. Пальцы как будто задрожали. «Нет, он не позволит». «Баку», — предостерегающе произнес Безликий, не поворачиваясь в сторону напарника, словно знал, что тот собирался сделать. «Только матушка обладает последними данными», — отчаянно соврал как будто. Корневик в маске кота посмотрел на Безликого и опустил руку, так и не обнажив Танта. Как будто облегченно перевел дыхание, но снова напрягся, когда Безликий, покопавшись в своей сумке, достал оттуда шприц с неизвестной для него жидкостью. Эта сыворотка введет ее в искусственную кому, что замедлит распространение яда. Безликий протянул шприц как будто. «У нас мало времени, Баку». Безликий встал и повернулся к напарнику. «Я заберу странствующую монахиню, парень на тебе. Запутайте преследователей и возвращайтесь в Канаху». Баку молча кивнул. «Я пойду с ней». Вскочил на ноги как будто. «Вечером она будет в Канахе, ты не сможешь поддерживать мою скорость, она долго не проживет, верно?» Безликий забрал пустой шприц и убрал его в сумку, а после аккуратно поднял Нана. «Увидимся на базе». Как будто не успел сказать и слова, как Безликий исчез с матушкой на руках. Его кулаки сжались, а глаза сильнее защипали от охватившего его отчаяния и чувства беспомощности. Пока как будто пытался взять себя в руки, Баку развернулся и побежал в сторону Суны. «За мной». Как будто совладал со своими чувствами и последовал за Баку. Рану у матушки он успел залатать, кровью она не истечет, но вот яд. Оставалось надеяться, что ожидаемой ценности добытой информации будет достаточно, чтобы матушку оставили в живых, как можно быстрее доставили в Канаху и вылечили. Сыворотка должна была дать для этого время, но оно утекало, словно песок сквозь пальцы. Как он так быстро достигнет Канахи? Поравнявшись с Баку, спросил как будто. Он знал, что если бежать без остановки, то дорога займет около полутора суток. Баку ничего не ответил, из-за чего как будто скрипнул зубами от злости, но больше вопросов задавать не стал. Они пробежали молча около получаса, когда Анбу знаком приказал остановиться. «Стой здесь и не шевелись». Баку отвернулся от как будто и сложил цепочку печати, а после приложил руки к сырой земле, так и не произнеся название техники вслух. Противный дождь наконец-то закончился, но тучи все еще нависали над ними. Как будто почувствовал, как его словно коснулись ветерком, что заставило его насторожиться, но он не шевельнулся. Прошло несколько секунд и ощущение ощупывания пропало, а рядом появилась его прозрачная копия, сотканная словно из воздуха. Такая же копия возникла и возле Баку. Не успел как будто моргнуть, как они пропали из зоны его видимости, но на земле стали появляться следы. Как будто не был сенсором, но даже он был способен ощущать на малом расстоянии шиноби. Он мог с уверенностью сказать, что сейчас вместе с Баку бежит в сторону Суны, хотя сам стоял не шевелясь, как и было приказано. «Скрой максимально чакру», — приказал Баку, обернулся к нему и через минуту удовлетворенно кивнул. «Следуй за мной». Они отошли в сторону и, не оставляя следов, остановились под деревом. «Замри», — еще один приказ, и Баку положил ему руку на плечо, прижав к дереву. Как будто снова почувствовал, словно ветер окутал его тело. Он прикрыл глаза и сосредоточился, стараясь еще сильнее скрыть чакру, замедляя даже дыхание и ток крови в организме. Когда он приоткрыл глаза, то никого перед собой не увидел. Скосив глаза, он посмотрел на свое плечо, где до сих пор ощущал руку Баку. Его тело тоже словно стало прозрачным и исчезло. Они стояли не шевелясь около получаса, как будто почувствовал приближение шиноби и услышал тихие шаги. Он ощутил, как пальцы Баку предупреждающе сжались на его плече. Не останавливаясь, мимо них пробежал крупный отряд изами. Они давно скрылись из виду, когда Баку убрал свою руку и отошел, тем самым материализуясь. «Уходим». Развернувшись, они, петляя, скрывая следы и стараясь быть максимально незаметными, направились в сторону Канахи. Дорога утомила Кабута, но он бежал, сжав зубы. Баку периодически менял направление и еще один раз использовал свою технику для запутывания противника. Когда они пересекли границу страны огня, Баку остановился и стал ждать. Скоро перед ним появился патруль Канахи. Баку молча достал свиток и передал одному шиноби из патруля. Ответив дозорным, что у них нет проблем, Баку после возврата свитка знаком приказал Кабута следовать за ним. С короткими остановками весь путь занял почти двое суток. Кабута механически бежал, уже почти не соображая. Но чем ближе их конечная цель, тем страшнее ему было. Как там матушка? Выжила ли? Ее же не бросили, не убили по дороге? Кабута тряхнул головой, прогоняя ужасные картины смерти матушки. Он должен верить. Стой, неожиданно приказал Баку, останавливаясь на большой ветке дерева. Кабута, остановившись рядом, и вопросительно посмотрел в ответ. Надень. Кабута молча взял и одел протянутую маску, даже не посмотрев, кто на ней изображен. Сейчас, когда они так близко к Канахе, ему хотелось только одного, увидеть матушку живую. И глубоко плевать, что сейчас было за полночь. Баку удовлетворенно кивнул и спрыгнул с дерева. Кабута пришлось поспешить за ним, чтобы не потерять. Скоро они обошли главные ворота Канахи и остановились под стеной. Баку приложил к ней руку и, Кабута ощутил, как тот пустил импульс чакры. Несколько минут ничего не происходило, но вскоре в стене, что казалось сплошной, открылась дверь. Охранников Кабута так и не увидел, но он был уверен, что они были. Двигаясь внутри стены, они стали спускаться все ниже. Поплутав по подземным тоннелям, они оказались на поверхности. Вокруг был лес. Кабута посмотрел на небо, частично скрытое листвой. Через пару часов рассвет. Парень чувствовал, что он истощен физически и морально. Баку не обратил внимания на его заминку и продолжил свой путь. Кабута пришлось мысленно дать себе оплеуху и прибавить скорость, чтобы не потерять корневика из виду. Поплутав в лесу, они оказались возле входа в базу корня. «Вы задержались. Данза сама ждет вас». Встретил их возле входа боец корня в маске. Баку только кивнул и молча прошел мимо, знаком приказывая следовать за собой. Кабута был в Канахе только раз, когда его забрали из приюта. Тогда он безвылазно провел на базе 2 года, не видя солнца и проходя жесткую тренировку. А потом его забрала матушка и они ушли в Кума. Сейчас через прорези маски Кабута смутно узнавал базу корня, но часть пути ему была неизвестна. Баку внезапно остановился перед простой деревянной дверью. С потолка спрыгнул Анбуни и скрылся за ней. Им пришлось ждать недолго его возвращения. Кивнув Баку, охранник исчез, как будто больше не ощущал его присутствия, но был уверен, он рядом. Последовав за Баку, он оказался в просторном кабинете, где был только один стол со стулом, который занимал хозяин помещения. Несколько свечей тускло горели на столе. Данза что-то писал в свитке, не обращая на них внимания. Как только Кабута с Баку вошли, они сразу же преклонили колени, ожидая, когда на них обратят внимание. Кабута аккуратно окинул взглядом помещение. Прорези маски мешали осмотреть все пространство, но и увиденного было достаточно, чтобы понять, это помещение было не основным рабочим местом Данза. Слишком просторное. Ему не доверяли? Кабута нахмурился. Это было плохим знаком, как и молчание Данза. По виску Кабута раздражающе скатилась капля пота, выдавая его волнение. Парень только порадовался, что ее не видно за маской. Неопределенность пугала. Наконец Данза поставил точку и посмотрел в их сторону. Оставив свиток на столе высыхать, Данза взял прислоненную трость к столу, поднялся и подошел к ним. Кабута и Баку не шевелились. «Жду подробный отсчет через 3 часа, Баку. Свободен. Есть». Баку поднялся и, поклонившись, удалился. Теперь все внимание Данза сосредоточилось на нем. «Сними маску». Кабута сглотнул и, стараясь скрыть слабости дрожь пальцев, выполнил приказ. Из-за тусклого освещения он не мог разглядеть подробно лица Данза, но все равно заметил, что тот постарел. Но как будто не обманывался, Данза был силен и без посторонней помощи мог его убить. «Мне передали, что нужной мне информацией владеет только Нана», — тихо произнес Данза. От его слов внутри как будто все сжалось. «Неужели, матушка, это так, мне...» Как будто сглотнул, но потом смело посмотрел на Данза, неизвестны подробности. «Что ты знаешь?» Данза сощурил единственный видимый глаз. «Кума и Вайсуна ведут тайные переговоры. Их цель – ослабление Конохи», – выдал основное как будто. Данза не отрывал от него пристального взгляда. Как будто с трудом его выдержал, но ему действительно были неизвестны подробности этих переговоров. Матушка не сообщила их. Им пришлось спешно покинуть его, а по дороге матушка сказала только это. Похоже, она чувствовала, что могла умереть и не передать главное. «Тебя проводит». Данза развернулся и вернулся за стол, задумчиво уставившись в свиток и больше не обращая на него внимания. Как будто чувствовал, как потяжелел воздух. Дверь открылась. Скосив глаза, он увидел знакомого охранника. Как будто замешкался, но так и не решился задать единственный вопрос, что его волновал эти двое суток. Это не осталось незамеченным. «После полудня жду подробный отчет». Данза снова хмуро посмотрел на него, когда как будто поднялся, добавил. Она еще не очнулась, как будто не удалось скрыть радость в глазах, но ему было плевать. Матушка жива и борется за жизнь. Тот шиноби успел. Хай, как будто одел маску и покинул помещение. Радостная весть наполнила его усталое тело энергией. Оказавшись в маленьком отведенном ему помещении, он увидел на низком столике еду и быстро ее съел. Но когда привел себя в порядок, глаза стали вновь слипаться и как будто понял, ему нужно отдохнуть хоть чуть-чуть. Отложив в сторону кисти чистый свиток, он прилег на футон и моментально отрубился. Глава 12. Как будто остановился на стволе дерева, откуда можно было увидеть матушку на больничной койке. Его глаза расширились и он поспешил отступить, спрятавшись за ствол дерева. Матушка была в палате не одна. К счастью, Данза стоял к окну спиной и не мог заметить его появление. Затаив дыхание, как будто сосредоточился и попытался прочитать эмоции на лице Нана, ругая про себя нерадивых работников госпиталя, что не могли нормально помыть окно. Вглядываясь в родное лицо, он понимал одно – матушка зла, несмотря на свой юный возраст, как будто обладал многими талантами, один из них сейчас ему пригодился. «Я понимаю», – прошептали ее губы и она открыла глаза, как будто знал, что Нана была настроена решительно, о чем свидетельствовал и ее упрямый взгляд и поджатые губы. Он цыкнул, ругая про себя свою медлительность, что мешало ему прийти раньше. Зачем он остановился у продавца фруктов, решив купить любимые персики матушки? Почему сразу не направился к госпиталю? Как будто был уверен, если та решит, что данную информацию как будто не стоит знать, она ему ничего не скажет. Парень сжал кулаки, подавляя сейчас ненужные чувства. Он все равно узнает причину ее негодования. Ее мак окончен. Неожиданно для как будто резко распахнулось окно и до него долетел недовольный женский голос. Он мысленно отвесил себе оплеуху, сосредоточившись на новых лицах в палате. «Я узнал все, что хотел», — донесся спокойный голос Данза и гулкий стук его трости об деревянный пол. «До встречи, Нана, упрямый старик», — донеслось ворчание женщины. Как будто увидел, как к матушке подошла молодая девушка со светлыми волосами, завязанными в два забавных низких хвоста. Двигалась та властно, поэтому он предположил, что именно она выпроваживала Данза из палаты, как будто не видел ее лица, но исходя из имеющихся данных, а именно, зеленая хари, командный голос и уверенность, что она может распоряжаться в госпитале как дома, то, неужели он видит саму Синджу Цунаде, известного во всех странах медика? Наоми, что застыла, развернулась немного девушка. «Прошу прощения, Цунаде сама», быстро подошла к постели красноволосая женщина в белом халате, как будто кивнул сам себе, но тут же нахмурился. «Матушка так плоха, что необходимо вмешательство Цунаде Химе». Он напряженно наблюдал, как подчиненная Цунаде лечит его матушку. Чуть позже он понял, что Синджу использовала шанс показать на практике, как лечить последствия после сильного отравления. Как будто внимательно слушал, с каждой новой полученной информацией его восхищение знаниями Синджу только росло. Он понимал, что если бы владел хоть частью знаний Химе, то смог вывести яд из организма матушки самостоятельно. Пусть частично, но последствия были бы не так страшны и реабилитация проходила легче. Как будто упрямо сжал губы под маской, терпеливо ожидая окончания лечения и стараясь не пропустить ни слова. Для себя он все решил. Нана очнулась на третьи сутки. Несмотря на недовольство Цунаде, Данзо поговорил со своей подчиненной. Сведения она поведала интересные. Ива являлась инициатором начала переговоров с Кума и Суной. Цучикаге призывал других каге попортить шкурку страны огня. Обиделся, старикашка, на вмешательство Конохи в его дела вкуса. Ничего, возможный союз только зарождался, и у Данзо было еще время поссорить их между собой. И даже предательство одного из работников в резиденции Хокаге будет играть им на руку. Осталось дело за малым, вычислить предателя. Но об этом пусть болит голова у Шикаку и Ибики. Зацепок Нана нашла предостаточно. Данзо оторвался от пометок на бумаге, окидывая их беглым взглядом. План медленно вырисовывался. «Кината», — позвал он подчиненного, что тут же появился. «Готово, Хай?» С предвкушением Шимура взял протянутый объемный свиток с подробной картой стран, но тут же внутренне скривился, увидев в руках Кината небольшую пачку бумаг. «Положи на стол, рутина». Дождавшись, когда подчиненный покинет кабинет, Данзо с сожалением отложил свиток в сторону и взял первый из принесенных листов с донесениями. Как его все достало. Мусор, мусор, ХММ, отложим. А это что? Эх, Фугаку, Фугаку, совсем ты за своим кланом не следишь? Ай-яй-яй, ХММ, а что если? Данзо разогнул затекшую спину и нашел взглядом нужную ему папку с компроматом на некоторых представителей клана Учиха. Быстро просмотрев, он отметил 5 лидирующих в наглости представителей клана. Советник отлично понимал, что с назначением на должность Хокаге Фугаку проблема клана Учиха не решится в один момент, но это был необходимый шаг, без которого выход из кризисной ситуации оставался только один – полная зачистка клана. Теперь же, ему было необходимо переписать нужную информацию, а также подготовить начальный план по диверсиям. За прошедший час Данзо успел сделать многое. «Что случилось, Шисуи?» Обратил он внимание на появившегося подростка. Итачи в квартале Учиха встретил масочника, Наруто. Весь радостный настрой от проделанной работы моментально пропал. «В безопасности, я проверил, Кинаи рядом с ним. Подробности». Полчаса назад Итачи направлялся на встречу с Шисуи и возле храма Нака увидел шиноби в маске. Последний, после обнаружения, сразу исчез в воронке своей техники. Итачи поспешил известить Хокаге, а Шисуи отправился к нему. Данзо очень не понравилось, что масочник разгуливает по Конохе как дома. Выясни, какие распоряжения отдал пятый. Свободен. Оставшись в одиночестве, советник устало прикрыл глаз. По-хорошему, надо навести шороху в Кеткайхан, что отвечало за поддержание окружающего деревню барьера и за безопасность границ деревни. Но ему хотелось посмотреть на действия пятого. Да и безопасность внутри деревни была не его прямой обязанностью. Данзо стало интересно, сообщит ли Фугаку о полученных сведениях или утаит. Вот тогда он посмотрит, насколько пятый действительно готов сотрудничать. После полученных новостей настроение у Данзо сильно испортилось. События 8-летней давности вновь предстали перед его глазами. С каким бы удовольствием он собственными руками придушил этого гада. Но Шимура был вынужден признать, пока масочник вел, зачем тот приходил в Конаху. Джинчурики ему не нужен был, по крайней мере, пока. Иначе со своим способностями он бы его просто выкрал. Кинаи и Шисуи не находятся постоянно с Джинчурики, наблюдение за ним тоже снято. Данзо сомневался, что масочник соскучился по клану или решил посетить храм предков, если тот Учиха. Так зачем он появился в Конохе? Пока у него не было ответов, но это пока. Поработать больше не получится. Все необходимое он подготовил. Окинув беглым взглядом стол с бумагами, Данзо решил закругляться. Он успел запечатать в отдельный свиток нужные ему материалы, как его одиночество снова прервали. «Слушаю, Кината». Данзо сама, Якуши как будто просит уделить ему время. Данзо заинтересованно посмотрел на помощника. Он ясно дал понять, что неделю как будто может отдыхать. Отдав распоряжение, советник убрал до конца бумаги и сел обратно за стол. Якуши не заставил себя долго ждать. «Сними маску, говори, Данзо сама». Повиновался приказу Кабута. Шимура не знал, зачем тот пришел, но настроен Кабута явно был серьезно. «Прошу вас разрешить работать мне в госпитале. Причина – мне нечему учиться на курсах Ильинина в корне». Данзо облокотился подбородком на руку, заинтересованно рассматривая подростка. Похоже, его бессилие при отравлении насильно ударило по самолюбию. «Да, при госпитале для шиноби корня открыли курсы по Ильинин дзюцу, но там давали основы. Якуши давно перерос их, это Данзо уже знал. Нана отлично его обучила, но советник хотел поручить этому талантливому шпиону новую миссию в Кире. Очень Данзо не нравилось, как быстро там находили его рыбок. По-хорошему, нужно было вербовать местного такубицу Джонина или Джонина, был у него один кандидат на примете, тогда можно и не посылать Кабута в Кири. Но смысл отдавать Цунаде этого талантливого шпиона, или он есть? Взвесив все за и против, Данзо принял решение и вновь внимательно посмотрел на подростка. Несмотря на долгое молчание, Кабута своей решительности не утратил и был спокоен. Шимура достал чистый свиток и неторопливо начал его заполнять. «Найдешь лидера медицинского отряда, Ио, он проверит твои знания по Ирёнин-дзюцу и поможет устроиться в госпитале. Учти, тебя не должны раскрыть как шиноби корня. Глава госпиталя Цунади нас не жалует». «Понятно?» Данзо скатал свиток и протянул Кабута. Тот приблизился. «Не подведи мое доверие, Кабута». Фугаку смотрел на вытянувшегося перед ним в струнку Какаши. Неожиданная просьба капитана Анбу об отставке не понравилась пятому. Терять такого грамотного командира совсем не хотелось. И когда пятый поинтересовался, чем именно хочет заняться Какаши, тот удивил просьбой о назначении его наставником тройки генинов. Отдавать элитного шиноби в няньки генинам, пятый нахмурился и, немного подумав, решил удовлетворить просьбу Какаши. Но с условием, не справится, вернется в Анбу. Он решил подобрать Какаши самых проблемных генинов. «У тебя есть полгода до следующего выпуска. Подготовь к этому времени себе замену. Хай, свободен». Какаши развернулся и отправился на выход. Но не успел он взяться за ручку двери, как она распахнулась и в кабинет вошел Данзо. Хатаки поклонился советнику, но тот не удостоил его и взглядом, направившись прямиком к пятому. Фугаку дождался, когда за Какаши закроется дверь и хмуро посмотрел на вошедшего. «Уже в курсе, чего именно?» Приподнял бровь Данзо. «Разве ты пришел не по поводу появления в Конохе шиноби в маске?» Скривился пятый. Сама ситуация с незаметным проникновением привела его в ярость. Были предприняты меры, но о результатах пока говорить рано, не только, но мое дело может подождать. Удалось что-то узнать, барьерная команда зафиксировала небольшой всплеск чакры, но он был так мал, что они не послали группу реагирования. Пятый отложил в сторону документ, что до этого держал в руках. «Вот как, я слышал, ты устроил знатный разнос барьерной команде и полиции», ухмыльнулся Данзо. «С чем ты пришел?» Перевел тему Фугаку, внутренне поморщившись. «У нас намечается интересная игра с тремя великими странами шиноби». Данзо подошел к большому столу для совещания и распечатал на нем свитки. Раскатав самый большой, советник продолжил. «Анаки подговаривает Айраса устроить на территории огня несколько диверсий. Какие именно, мои люди сейчас выясняют. Предлагаю работать на опережение. Здесь, здесь и здесь». Палец Данзо указал на значки на карте в разных странах. «Предлагаю пошуметь. Что именно ты хочешь сделать?» Более внимательно стал изучать карту пятый. «Выиграем время, для этого сыграем на страхе работников. Мне нужны некоторые члены клана Учиха. Тебе своих людей не хватает?» Поднял взгляд Фугаку. «Хочу направить неуемную энергию представителей твоего клана в полезное русло. О чем ты?» Фугаку насторожился. «Если он прав, то Данзо не снял наблюдение с его клана. Ешира, Инаби, Джера, Каджи, Мичи». Возле Фугаку упала тоненькая папочка. Пятый не стал открывать ее. Он знал, что там, несмотря на внушение, которое сделал Фугаку этим членам клана Учиха, они продолжали вести себя высокомерно. Проблемы, которые они устраивали, сильно влияли на авторитет клана и его как Хокаге. Фугаку собирался сам разобраться с самыми наглыми, и теперь у него была для этого возможность. Но его бесило то, как Данзо лез в дела клана. К сожалению, пока пятый ничего сделать с этим не мог. Пока не мог. Пойдут только Ешира, Джера и Мичи. Остальные нужны мне здесь, согласился Фугаку, игнорируя ухмылку Данзо. Когда советник покинул кабинет пятого, за окном давно зажглись фонари. С Данзо нужно было что-то делать. Старик имел огромный авторитет и уважение, его связи и возможности сомнению не подлежали. Да, он был полезен, отрицать этого было глупо. Грамотный договор, что заключил в свое время Минато, сильно облегчал жизнь Фугаку. Но его власть, как Хокаге, была из-за него шаткой. Фугаку чувствовал, что угроза над кланом не исчезнет, пока тот жив. Когда он соглашался на то, что Шисуи вступит в корень, Фугаку рассчитывал, что тот будет его глазами и ушами. Когда подросток первый раз пришел к нему после вступления, Печать на его языке стала неприятной неожиданностью. О таком контроле за своими подчиненными со стороны Данзафугаку до этого не знал. Ценность Шисуи сразу упала, и он мысленно вычеркнул его из клана. Оставалась надежда только на Итачи. Учитывая характер и ум сына, пятый хотел его видеть как замену Данза. Нужно только дождаться удобного момента, чтобы убрать советника. Пока же Итачи успешно зарабатывал авторитет в Анбу. Фугаку окинул усталым взглядом непрочитанные оставшиеся документы и скривился, представляя, как Микото встретит его с молчаливым укором в глазах. Он опять пропустил ужин, и на детей надо было выделить время. С Саски он давно не занимался. Это с Итачи он виделся часто на работе. Мысли пятого со старшего сына плавно перескочили на шиноби в маске. Фугаку попросил Итачи показать, где именно стоял масочник, и ему очень не понравилось то, что он увидел. Секретная комната под храмом встретила его тусклым светом от огня в чашах. Фугаку все проверил, ничего не исчезло, все свитки были на месте. Активировал свой мангекё шаринган и посмотрел на плиту. Неужели масочник приходил сюда, но откуда он узнал? Фугаку понимал, что рано или поздно придется показать эту плиту Итачи. Обстоятельства изменились, больше тянуть смысла не было. «Фух», — выдохнул Шисуи с улыбкой, — «давно мы так не разминались». Взмокший от пота Итачи упал без сил на траву рядом с другом, принимая от него фляжку и жадно поглощая воду. Более часа они боролись против друг друга на пределе своих сил. Ограничение было только одно — никаких масштабных техник. Они провели 7 раундов, 3 из них были за ним, что немного огорчало Итачи. Он еще недостаточно силен. Итачи кинул обратно Шисуи фляжку, тот со смехом ее поймал. Он был рад вновь видеть улыбку Шисуи, что вернулась совсем недавно. При воспоминаниях, чем именно были вызваны перемены в поведении друга, он помрачнел. Смерть отца Шисуи, волнение в клане и предательство отца Итачи в погоне за властью. Не думая об этом, о чем, отвел он взгляд. «Итачи», — послышался вздох, — «мы это уже обсуждали». «Да, обсуждали и не раз. Друзья были встревожены переменами, вызванными собраниями кланов Храминака. Они чувствовали враждебную атмосферу, что поглощало всех присутствующих, но ничего не могли сделать, они были слишком юны, их просто никто бы не стал слушать. Напряжение все нарастало и, неожиданно для них, прекратились собрания клана. Итачи с удивлением узнал, что его отцу предложили стать пятым Хокаге. Титул Хокаге был его целью, как одна из ступеней к достижению мечты, мир без войн. Итачи понимал, что мало обладать большой силой, он должен иметь и власть. Хокаге становился могущественной шиноби, в битве с которым другие не имели и шанса. Шиноби, к словам которого прислушиваются, он прикладывал много сил, чтобы стать сильнейшим. Слова его бывшей сокомандницы Шинка, что она оставила путь шиноби в том числе и из-за него, показали Итачи, что он на верном пути. Человек, обладающий большой силой, может остановить бессмысленное насилие. Поэтому он с утроенной силой принялся за тренировки. Итачи пропустил инаугурацию отца из-за длительной миссии. Когда они с командой вернулись, то он не смог найти Шисуи. Спрашивал у их общих знакомых, но те только пожимали плечами. Тогда спросил у отца, и ответ поверг его в шок и панику. Шисуи больше не принадлежит клану Учиха. Не ищи с ним встреч. Остановили ли его эти слова? Нет. Но поиски не увенчались успехом. Шисуи нашел его сам, через некоторое время. Кстати, как дела у Изуми? Шисуи внезапно перевел тему, отчего Итачи взглянул на него недовольно. Шисуи знал, что у него мало друзей, и Изуми одна из них. Друг периодически подтрунивал над ним, и Итачи под его натиском осознал, что его отношение с Изуми отличается от остальных. Но признать это перед Шисуи — никогда. Выполняет миссии с командой, спокойно ответил он, игнорируя хитрую улыбку друга. В клане снова неспокойно. Ты ведь знаешь, Итачи заметил изменение во взгляде Шисуи на его слова и мысленно кивнул. Знает. После назначения Фугаку пятым Хокаге, в клане царило ликование. Впоследствии реформирования полиции оно пошло на спад, не всем понравились изменения. Особенно это касалось трех офицеров. Итачи часто раньше видел их рядом с отцом, Тикка, Яширо и Инаби. Он знал, что отец разговаривал с ними, но внушения не хватило надолго. Да, мне неизвестны его планы. Пока все спокойно. Шисуи посмотрел на заходящее солнце и, поднявшись с травы, отряхнул штаны. «Мне пора, Итачи». Шисуи внимательно посмотрел на него, «будь осторожнее». Итачи кивнул. На душе было снова неспокойно. По дороге домой он снова мысленно вернулся к Шисуи. Недавно о нем стали много говорить и не только в Канахе. Призрачный дьявол или призрачные Шисуи. Одно его присутствие повергало противников в бегство. Итачи мысленно кивнул. Он четко знал, чего хотел, стать лучшим шиноби из когда-либо существовавших и прекратить войны во всем мире. А для этого, он должен стать сильнее Шисуи, получить титул Хокаге, и еще раз встретиться с человеком в маске. Итачи помрачнел. Перед глазами вновь предстала та миссия. Его сокомандник и друг Тенма умер, не осознавав происходящего, с выражением растерянности и панического ужаса на лице. Он отлично помнил, как сам замер, пораженный разницей в силе между собой и человеком в маске. Учиха Итачи, откуда мое имя? Полагаю, я знаю все об Учиха. Учиха выдохнул, успокаиваясь. То, как легко этот человек проник на территорию клана, подтверждало его слова. Что он тут искал, или с кем-то встречался, Итачи знал, что сейчас он пока не готов ко встрече с ним и поэтому понимал беспокойство Шисуи. Он вновь мысленно прокрутил недавнюю встречу с человеком в маске и пораженно остановился. Яшира. Итачи отлично помнил, что встретил по дороге Яшира, с которым у него были напряженные отношения еще со времен собраний клана в храме Нака. Та дорога вела только к храму, а дальше были лес и река. Мог ли Яшира быть предателем? Итачи вспомнил все встречи с этим неприятным ему человеком. Мог, но у него нет доказательств. И пусть сейчас у отца напряженные отношения с лидерами приверженцев восстания, он не мог обвинить их только на основании своих подозрений. Ему нужны доказательства предательства Яшира. Глава 13. Только тихие постукивания палочек об посуду прерывали умиротворенную тишину. Семья в полном составе ужинала. Итачи уже и не помнил, как давно они все вместе собирались. Особенно была довольна мама. Она переводила ласковый взгляд с погруженного в свои мысли мужа на сыновей. Итачи отметил, что Саске в нетерпении ерзает и хмурится, когда мама в очередной раз подкладывает ему добавки. Насупившись как воробышек, маленький брат безропотно все съедает, с нетерпением поглядывая в его сторону. Еще бы, сегодня он обещал уделить брату время и потренировать. Итачи улыбнулся краешком губ и посмотрел на отца. Тот не обращал ни на кого внимания, полностью погрузившись в свои мысли. «Как дела в академии, Саске?» Обратился Итачи к брату, когда мама стала убирать со стола. Этим вопросом он хотел обратить внимание отца на Саске, тот в последнее время его совсем не замечал. «Хорошо, меня хвалит», — гордо вскинул голову брат. Микото поддержала разговор, одобрительно улыбнувшись старшему сыну. Она знала, как сильно Саске хотелось заслужить похвалу отца, поэтому ребенок старался. Саске был лучшим в классе по всем предметам. Убрав всю посуду, Микото села рядом с мужем и сжала его руку. Когда Фугаку оторвался от своих дум и посмотрел на нее, взглядом показала ему на сыновей. Фугаку прислушался к разговору. Саске почувствовал взгляд отца на себе и замолчал. Продолжая в том же духе, кивнул своим мыслям Фугаку, отчего Саске просиял, как твой старший брат. Итачи нахмурился, увидев, как на последние слова отца Саске помрачнел, сжал губы и посмотрел на него. В его взгляде он почувствовал недовольство и обиду. Младший брат хотел, чтобы отец похвалил его, но тот постоянно сравнивал его с ним. Слова «как твой старший брат» не были для Саске похвалой. Это понимали Итачи и Микото, но понимал ли Фугаку? Он словно не замечал, что своими словами очень обижает младшего сына. «Итачи, пойдем, нам нужно поговорить». Решительно поднялся Фугаку и вышел во двор. Отец не дал Итачи сказать и слова, чтобы исправить наступившую неловкую тишину. Саске после приказа отца вскинул голову и с вопросом во взгляде уставился на брата. «Извини, Саске, в следующий раз...» Он ткнул двумя пальцами в лоб моментально поникшего брата. Итачи обулся и последовал за отцом, оставив дома обеспокоенную маму и сбежавшего к себе обиженного Саске. Он молча шел рядом, отец вновь погрузился в свои думы. Так и не обмолвившись и словом, они вместе дошли до храма Нака. Когда отец направился в сторону, где в последний раз заметили человека в маске, Итачи нахмурился. Сегодня он узнал о тайной комнате, что находилось под храмом Нака. Вдоль стены виднелись в тусклом свете рисунки и надписи, в арках лежали свитки. Напротив входа у стены стояла реликвия клана Учиха, каменная плита Рикуда Синнина. Из клана прочитать надпись могут только носители Шарингана, и даже они узнают лишь часть. Отец подошел поближе к реликвии, и Итачи почувствовал, как изменилось течение его чакры. «Как и ты, я знаю больше, чем многие в клане», но и мне недоступно все. Значит, нам есть еще куда стремиться». Отец оглянулся и, глаза Итачи непроизвольно округлились, так сильно поразило его увиденное. «Мангикё, я получил его во время Третьей мировой войны Шиноби». В обычно безразличном и строгом голосе отца ему послышалась боль. «Друг пожертвовал собой, чтобы спасти меня, и вместе с кровавыми слезами пробудился Мангикё. На этом камне вырезаны секреты клана, а также путь к его спасению. Подойди». Справившись с удивлением, Итачи встал рядом с отцом. Его шаринган был давно активирован. «Вот значит, как рождается такая сила, как Мангикё. Наш клан проклят. Ты до сих пор общаешься с Шисуи, несмотря на мой запрет, верно?» От слов отца Итачи окаменел. «На что он?» «Нет, я скрывал ото всех наличие у меня Мангикё. Если бы наши соклановцы узнали, все простым недовольством несколько лет назад не закончилось бы. По стечению обстоятельств я стал Хокаге и этим воплотил мечту многих в клане». Но отец резко развернулся к нему, еще ничего не закончилось. «В клане остались недовольные и обиженные, для которых мои слова ничто. Это внутренние дела клана, и никто не имеет права вмешиваться в них. Поэтому я, как глава клана и твой отец, прошу тебя, Итачи, помочь мне решить эту проблему раз и навсегда». Итачи оторвал взгляд от плиты и полностью развернулся к отцу. Он понял, кого тот имел в виду и что просил. Только эти двое больше всех возмущались и будоражили соклановцев, несмотря на все попытки отца их вразумить. «Яшира и Титка». Итачи всегда был очень умен и мог его понять с полуслова. И наблюдателен, несмотря на загруженность, был в курсе слухов. Фугаку отметил, что они с сыном похожи. Странное удовлетворение поднялось в груди. Но это была не радость отца. Итачи, гений своего поколения, в одиночку прошел экзамен на Чунина, стал первым учиха, вступившим в Анбу, кроме Шисуи. Сын в таком юном возрасте добился многого, что вызывало его восхищение, как шиноби. И именно поэтому время от времени старший сын вызывал у него раздражение. Фугаку понимал, что уступает ему, поэтому часто был с ним груб. Знал, что это глупо, что он его отец, но ничего с собой поделать не мог. И только мысль, что он, Фугаку, первый в истории учиха, ставший Хокаге, успокаивала его. «Титка более благоразуменный без Яшира прислушается к моим словам. Через неделю ты будешь включен в группу с Яшира, у вас будет долгая миссия в Кума. Миссия, что подарит нам еще несколько лет без войны и спокойствия в деревне. Никто из членов твоей группы не должен стать свидетелем, понимаешь? Это касается только клана». Слова отца безжалостно стиснули грудь Итачи. Сейчас он стал свидетелем того, что ненавидел больше всего. Беспощадная в своем роде борьба за власть, что вел отец все эти годы. Недавние события вновь пронеслись перед глазами. Вместо поддержки, отец показал полное безразличие при гибели его друга, и при этом радость от пробуждения им шарингана. Потом история с Шисуи, отношение к нему и Саске. Теперь еще показал путь к Мангикё. Итачи не понимал и не хотел принимать такое отношение отца к себе и брату. Еще и на его вопрос тогда, почему старейшина Данза сама интересовался убийцей Тинмы, получил в ответ приказ идти на тренировку. Когда только начались собрания в храме и клан лихорадило, Итачи Дама поделился своим мыслями по поводу поведения Яшира и Титки. Тогда отец назвал его еще слишком юным, жестко отчитал и сказал не лезть с пустыми обвинениями к уважаемым членам клана и полиции. Теперь, когда отец сам приказывал ему решить кардинально проблему клана, Итачи решил поделиться еще раз своими подозрениями, надеясь получить правдивые и полные ответы, что действительно происходит и как тот шиноби связан с кланом. «Я встретил Яшира по дороге из храма в тот день, когда к нам проник шиноби в маске. Он может быть причиной возобновления недовольства в клане? Выясни все». Черты лица отца стали резче. Новость его явно не обрадовала. Учитывая, какой переполох вызвало это проникновение и усиление мер безопасности, еще и причастность члена клана к этому могло стать проблемой для него, как Хокаге. «Я должен знать, замешаны ли остальные и что он им обещает». «Я понял». И вновь отец ничего ему толком не пояснил. «Значит, нужно все выяснить самому». И пусть сам приказ вызывал в нем очередное разочарование, если со смертью одного предателя в Конохе и клане будет мир и спокойствие, он сделает это. Благодаря помощи лидера медицинского отряда, Кабуто легко вписался в будни госпиталя. Еще с тех пор, как он покинул стены родного детского дома, на его имя были сделаны документы. Они с его придумали легенду, что тот на одной из миссий обратил внимание на талантливого генина и решил усыновить его. Так Кабуто получил доступ в госпиталь, где приемный отец ходатайствовал о его приеме. Кото-сан проверила его навыки и осталась ими довольна. Прошло совсем немного времени, и пока Кабуто нарабатывал себе репутацию, он намеревался проситься в ученики к легендарному медику. Выполнив очередное задание Шизуне, Кабуто поздно вечером проходил мимо кабинета Цунаде Химе, как услышал голоса через приоткрытую дверь. Оглянувшись и не заметив никого в коридоре, опустился на пол за столом у стены и, сделав вид, что собирает уроненные бумаги, прислушался. Закончилось успешно. Сарутоби сама прислал результаты учеников. «Также я отобрала кандидатов для обучения, что вам предстоит обучать для...» «Положи на стол, позже посмотрю». Недовольным голосом Синджу оборвала отчет своей подчиненной. Но Цунаде сама. «Время. Вот именно, Шизуне. Время. Поторапливайся. Ба-гостиница ждет нас». «Гостиница? Зачем?» Кабуто услышал растерянный голос Кото, а потом торопливые шаги и хлопок двери. «Цунаде сама, но как же? Подождите». Дождавшись, когда Цунаде сама вместе с помощницей скроются в конце коридора, Кабуто поднялся и бесшумно проник в запертый кабинет. Заходящее солнце еще давало достаточно света, поэтому Якуши не стал тратить время зря и, стараясь ни к чему не прикасаться, подошел к массивному столу, будто вросшего в пол. На его краю лежали две папки и больше ничего. Или Синджу действительно очень сильно торопилась, или же посчитала, что информация в них не представляет особой ценности. Кабуто открыл первую и, пролистав данные, закрыл. Его не интересовали результаты учеников Академии в познании Рёнин-дзюцу. А вот вторая была более интересная. 5 молодых кандидатов, среди которых он увидел и свое имя. На одном из них Кото сделал рекомендательную пометку. Кабуто положил данный листок рядом со своим и скопировал почерк Шизуне. Убрав данные в том же порядке обратно в папку, Кабуто также аккуратно покинул кабинет, не забыв закрыть за собой дверь на замок. Личное обучение у Синджу. Его цель стала еще ближе. Кабуто довольно улыбнулся. Холодно, Даттибайо. Наруто в борьбе с обучением ходьбой по воде получил очередное поражение и упал в воду. Появление масочников Конохи вынудило Данзе пересмотреть план обучения Джинчурики, ускорив его. Надеяться только на защиту в будущем Какаши глупо. Мальчик был в опасности уже сейчас. Шисуи и Кинои присматривали за Наруто, но этого было недостаточно. Увы, спрятать и запереть тоже было нельзя. Политика. Поэтому, выяснив предрасположенность мальчугана к стихиям, Данзо замотивировал Узумаки демонстрацией техник на основе футона. Наруто пришел в восторг, но тут же паник, когда ему отказали в немедленном изучении техник и посадили медитировать. Потом были тренировки с листиками на контроль, ходьба по деревьям и теперь по воде. Наруто упрямо шел к цели, иногда доводя себя до истощения. Мальчик не был гением, добиваясь результата упорным трудом. Это вызывало уважение. Данзо сама, Шисуи моментально заметил его появление и бесшумно появился рядом, оставив возле Джинчурики клона. Данзо посмотрел на него. За 4 года, что Шисуи состоял в корне, тот заметно заматерел. Но достаточно ли он силен против масочника? Шиноби, что сражался против 4-го, освободил Кьюби и управлял им. Недооценивать того глупо. Нет, подумал Данзо, он поступил правильно. Ты все изучил, Хай? Моментально подобрался Шисуи, введи в курс дела Кинои и Итачи. Шисуи удивленно приподнял брови. Я понял. Через Шисуи Данзо намеревался заручиться доверием Итачи. Этот талантливый Учиха в будущем мог ему пригодиться. Он давно за ним наблюдал. Напряженные отношения Итачи с отцом играли только на руку советнику. И пусть у него еще был свой человек среди рядовых членов Учиха, внедренный еще при волнениях в клане, то лояльный сын самого Хокаге, капитан Нанбу, совсем другое дело. Так почему бы ему не предоставить Итачи доступ к секретной информации, что кидает такую тень на весь клан Учиха? До завтра ты свободен. Предупреди Кинои, пусть заберет Наруто как обычно. Оставив позади подростка, Данзо направился к Джинчурике. Семестр закончился, пора было провести опрос. В предвкушении забавного времяпровождения, он невольно улыбнулся. Значит, человек в маске все-таки Учиха. Подвел итог Итачи. Это одна из версий. Пожал плечами Шисуи и убрал шаринган. Полагаю, я знаю все об Учиха. Это чакра, Какаши, храмнака, плита в тайной комнате, Ешира, Мангикё. У Шиноби в маске тоже есть Мангикё. Он не только убил Тенму, но и управлял Кьюби, сражался с самим 4-м. Теперь понятно, почему отец обратился именно ко мне. Нужно рассказать Шису и о нашем разговоре. Я еще недостаточно силен, чтобы встретиться с ним в бою. Отец показал мне плиту. Я знаю, как пробудить Мангитё. Совсем не те слова вырвались быстрее, чем он осознал, что говорит. Вот как, прикрыл глаза Шисуи. И что ты намерен делать дальше? Вопрос друга привел его в смятение. После ликвидации Мукой тема Мангитё ими ни разу не поднималась. Впервые он столкнулся с препятствием, что не мог преодолеть. Не такой ценой. Дальше, через силу выдавил Итачи. Шисуи знал, что он был намерен встретиться в бою с масочником. Знал о его мечте. Ты до сих пор общаешься с Шисуи, несмотря на мой запрет, верно? Я обещал тебе рассказать, помнишь? От тихого голоса друга Итачи вздрогнул и встретился взглядом с активированным Мангитё. Шисуи всегда был на шаг впереди, несмотря на предательство клана заботился о его благе, был для Итачи почти что старшим братом. И сейчас он почувствовал, какая мощь таилась в его глазах. Я убил своего лучшего друга вот этими руками. Лучшего друга? На послевоенной миссии мы столкнулись с превосходящей нас численностью врагов. Это была верная смерть. К счастью, нас нашли. Меня спасли, а вот мой друг не успел сбежать. Если бы я протянул ему руку, он бы не умер. Я убил его. Ты не виноват. Я завидовал ему. Он был талантливее меня и всегда был на шаг впереди. Итачи вздрогнул, услышав отголоски своих недавних мыслей. Я убил его. Шисуи шагнул вперед, Итачи непроизвольно отступил. Что он? Прости, Итачи. Рефлексы сработали раньше, чем он осознал угрозу. От встретившихся кунаев полетели искры. Мне всегда было интересно за тобой наблюдать. Итачи слышал биение пульса в висках. Разум отказывался верить в происходящее. Ты особенный. Ты мог бы стать Хокаге. Не надо. Гибель друга дала мне новую силу. У него закружилась голова, ком в горле вызвал тошноту. Мангитё пробуждает мощный эмоциональный удар. Шисуи не обращал внимания на его состояние, продолжая яростно наступать. Ты всегда сдержан на эмоции. Перестань, ты станешь сильнее. Как же твоя мечта? Сделай это, Итачи. Прекрати, Шисуи. Воскликнул он всем сердцем, отбивая атаки друга брата. Итачи не успел заблокировать мощный удар в корпус, отчего потерял равновесие и упал. Он много раз сражался с Шисуи, друг был серьезен как никогда. Все происходящее напоминало кошмарный сон. Это не гендзюцу, заметил изменения в его чакре Шисуи. Почему? Шисуи не стал ничего отвечать на его крик души и снова атаковал. Растерянность сменилась злостью. На Шисуи, на отца, на себя. Глаза пекло, мысли путались. Он не позволит. Итачи продолжал двигаться, переходя из обороны в атаку. Гнев давал ему силы. Шисуи всегда был на шаг впереди, тем ужаснее оказалось внезапно пропущенный другом удар кунаем в грудь. Нет, нет, нет, я знал, Шисуи. По щекам скользнуло что-то теплое. Это должно было случиться. Шисуи вцепился ему в кисть, не позволяя вырвать кунай, рано или поздно. Я убил брата. Шисуи закашлялся кровью, покачнулся и отпустил его руку. Больше никем не удерживаемый, Итачи упал на колени. Все тело онемело, разум отказывался верить, глаза жгло, словно затопило лавой. «Теперь я спокоен», — ворвался в его сознание спокойный голос Шисуи.